Я голограмма, из-под крана льется Mountain Dew. Птицы больше не летают, растения не растут. Я программа в синтетическом раю. Люди больше не воюют и не делают хуйню. Я с планеты 1-4-3, там остались только свои. В Кока-Колу вернули кокаин, на мне броня Twike 3. Искусственный интеллект потребляет бензин. Искусственный интеллект лучше, чем человек. Ему не нужен амфетамин. Я голограмма, из-под крана льется Mountain Dew. Птицы больше не летают, растения не растут. Я программа в синтетическом раю. Люди больше не воюют и не делают хуйню. Голограмма, из-под крана льется Mountain Dew. Птицы больше не летают, растения не растут. Я программа в синтетическом раю. Люди больше не воюют и не делают хуйню. Техно играет повсюду, киборги любят друг друга, любят. А если не любят, то не пиздят. Единицы нули, единицы нули. Оказались внутри человечнее и умнее остальных. Я не одинокий, под листьями коки. Лазерами на стене я нарисую сердце. Я опытный юзер, давай загрузим хентана носителя. Синхронизируемся, обкидаемся в мясо красителей. Плачем в темноте. Светодиодами пишу привет. Мой экзоскелет, это твой экзоскелет. В темноте светодиодами пишу привет. Мой экзоскелет, это твой экзоскелет. Голограмма, из-под крана льется Mountain Dew. Птицы больше не летают, растения не растут. Я программа в синтетическом раю. Люди больше не воюют и не делают хуйню. Голограмма, из-под крана льется Mountain Dew. Птицы больше не летают, растения не растут. Я программа в синтетическом раю. Люди больше не воюют и не делают хуйню.